Пускай я приду над тобой безветренной полночью лунной, в том месте, где искра костра звезде признается в любви, на темной пучине речной, что плещет волною бесшумной, куда путь дорогу найдут одни только мысли твои. Был для меня твой мир создан огнем сознаний, местом душевных игр, местом чужих свиданий. Не снится причудливый сон, где в теле непрочном и странном, как старый слепой пилигрим, в тумане не зная пути, меж серых квадратных колонн тебя искал постоянно, искал, но нуждою гоним, не смог в этом мраке найти. Был для меня твой мир создан огнем сознаний, местом душевных игр, местом чужих свиданий. Очнувшись от страшного сна, сознание сделалось шире, холодной волной по спине я с ужасом стал понимать, что путник тот создал меня в тобою придуманном мире, за тем, чтобы в сказочном сне тебя я сумел отыскать. Был для меня твой мир создан огнем сознаний, местом душевных игр, местом чужих свиданий. Душевных игр, местом чужих свиданий. В твоих отражаюсь в глазах и чувствую нежность дыхания. Ему анальгиновый сон в унылую жизнь принеся, убежищем став для ума, проросшей веткой сознания. Я больше реален, чем он, когда обнимаю тебя.